Екатерина Белецкая. Проект «Струны». Долгий солнечный день. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. В поисках весны. «Арина, хлеб привезли?» Соседка, кто бы еще помнил, как ее зовут, высунулась из-за забора. «Ты с магазина идешь?» «Хлеб только вчерашний», — ответила Эри. «Ну, мягкий еще, идите, а то разберут». «Ой, нет, свежего хочется». «Ну, ладно тогда». Соседка скрылась за забором. «Номер 3», — посчитала про себя Эри. «Интересно, сколько их еще будет?» Пыльная, посыпанная крупным гравием дорога шла мимо старых заборов, покосившихся, обветшавших. Мимо домиков, которые, как утлые, отжившие свой век лодочки, покоились на дне бескрайнего зеленого моря. Дачный поселок был старым, он давно уже разменял 6-й десяток и уверенно приближался к 7-му, а потому тонул он сейчас в зелени, которую сажали давно уже почившие руки. Вот только рук уже нет, а деревья остались, и кусты остались, и заборы, и просевшие до земли калитки, и провисшая рабица. «Арина, ты с магазина идешь?» — донеслось с другой стороны. «Номер 4», — подумала Эри. «Кажется, я иду на рекорд». Этому пыльному, теплому июньскому дню предшествовало множество событий. События эти начинались после 20-го прохода, когда вышли к первому из запланированных миров. И Эри категорически отказалась в него идти. Причину выяснили довольно быстро. В месте предполагаемой высадки была сейчас зима. И с Эри едва не случилась самая настоящая истерика. «Нет, ни за что на свете! Это как сот. Я не хочу, не пойду, хоть режьте!» К ее удивлению, солидарность в результате проявили все. Сперва Лин сообщил, что в аналог зимней Москвы ему пока что не очень хочется. Потом Сап заявил, что видал он этот мороз и известно в каком месте. «Еще неделя пути, а то и больше», — попробовал возразить Пятый. Но по его голосу остальные тут же поняли, что возразить он пробовал исключительно для проформы и сдастся сразу же, без боя. «И хрен бы с ней», — отмахнулся Лин. «Подумаешь, неделя. Да ну к черту эту точку! Пошли на следующую! Семья нас прибьет!» Этот аргумент Пятый, видимо, планировал приберечь напоследок. «Еще 10 дней без связи по корабельному времени. В плюс к 5 уже имеющимся. Они с ума сойдут!» «Потерпят», — отрезал Сап. «Слушайте, ну правда. Я не собака на веревке, которая бегает четко по заданной траектории. И вы тоже. Свобода так свобода. Разве нет?» «Какая ты собака? Ты бог смерти!» — польстил Лин. «Ладно, действительно, куда мы дальше в результате?» Пятый вывел координатную сетку. С минуту все молча смотрели на несколько вариантов проходов. «Да, нехило», — покачал головой Сап. «Эри, что скажешь?» «А что я могу сказать?» — пожал ото плечами в ответ. «Точечки и линеечки? Я же не знаю, как это нужно считать. И что именно считать?» «Смотри». Пятый приблизил схему. «Точечки — это система проходов Вицамаотте. Обычно их в обитаемых системах несколько. Мы входим в одну точку, выходим в другой. Потом идем внутри системы. Это линии, их несколько. Навигация в разных местах организована по-разному. Ну, это можно потом детально рассказать. Эти проходы и маневры внутри систем отнимают основную часть времени. Плюс путь у нас кружной, по системам, которые частично даже не в реестре. В общем, мы доходим до другого портала и перемещаемся в другую систему». «Ясно», — кивнула Эри. «А меняем мы порталы...» «Чтобы максимально запутать след», — объяснил Сап. «В теории мы сможем не тратить время на внутренние проходы, но, во-первых, это не всегда возможно, потому что, например, портал в нужную точку не выходит. И, во-вторых, система, которую мы используем, максимально анонимна. Но нам нужны дополнительные элементы этой анонимности. Поэтому мы не совмещаем точки входа. Теперь ясно?» «Ага», — кивнула Эри. «Значит, сейчас мы пойдем к другому порталу, верно?» «Угу», — кивнул Лин. «Идти сутки?» «Ну и пусть», — махнул рукой Сап. «Кто хочет порулить?» «Это прямый-то порулить?» — хмыкнул Лин. «Пятый, слушай, ты помнишь, были такие сигареты Прима? Крепкие, как самосад, и вонючие, как я не знаю что». «Вот кто тебя за язык тянул?» — покачал головой Пятый. «Да помню. Но ребята имели в виду музыкальный термин «интервал». Прима, секунда, терция, кварта, квинта». «Садись, Пять», — кивнул Лин. «Вот только назвал корабли скрипач. И спорю на что угодно, он имел в виду не музыку вовсе». «А секунда в таком случае что означает?» — с интересом спросил Эйри. «У нас такое средство для мытья стекол продавали». «С него останется, может быть, и его», — пожал плечами Лин. «Они же на соде жили какое-то время». «Жить-то жили, но стекла они там не мыли точно», — заметил Эйри. Неделя путешествия в результате получилась неожиданно интересная. Если первый этап общались преимущественно на бытовые темы, то второй Лин впоследствии назвал экскурсией. Причем в роли экскурсовода выступал он сам и временами Пятый. В отличие от того же Саба, они немало знали о пространстве и во время проходов показывали и рассказывали, причем каждый раз что-то действительно интересное. О звездах, о плазменных капсулах и стенах окружающих системы, о навигации, о небесной механике, о поясах жизни, об огромных необитаемых пространствах. «Так все-таки Вселенная конечна или бесконечна?» — спросил как-то Сап. «Конечно», — пожал плечами Пятый. «Огромно, но конечно». «И это доказали?» — уточнил Сап. «Давным-давно», — кивнул Пятый. «То есть одна заканчивается и начинается следующая, или как?» — хмыкнул Сап. «И где она вообще заканчивается?» «Нигде», — Пятый посмотрел на Саба с интересом. «А для чего тебе это знать?» «Просто так», — Саб усмехнулся. «Ради научного интереса». «Ты не ученый». «Ну, это как посмотреть», — уклончиво ответил Саб. «Вообще-то, как бы поделикатнее сказать, у нас с тобой схожие специальности». «Ты о чем?» — не понял Пятый. «Я тебе потом подробно расскажу», — пообещал Саб. «Понимаешь, когда убили маму, я захотел, словом, о генетике мы с тобой действительно сможем поговорить. Причем довольно серьезно, надеюсь». «Вот даже как», — покачал головой Пятый. «Я думал, что пора бы уже перестать удивляться, но, боюсь, мы только начали». «Да, верно», — кивнул Сап. «Мы действительно только начали». Мир, к которому вышла Прима, в результате последнего перехода название в реестре не имел. Он был обозначен как координатная точка, и не более. Даже галактика та же самая, все те же три спирали, но вот сам район, окраина пояса жизни, секундное звездное небо, зато имеется каноническая луна, которую, о чудо, еще не успели обгрызть те, кто этим обычно занимается. «А что бывает с луной?» не поняла Эри. «Обычно в систему приходит кто-то уровнем повыше и начинает разрабатывать все, что плохо лежит», — пояснил Сап. Лин согласно кивнул. «Дальше происходит паноптикум. Местные что-то замечают, но почти всегда общественное мнение настроено отторгать всякие бредни, пролетающие тарелки и прочую лабуду, поэтому Луну долго считают необитаемой. Потом на Луне высаживается первая экспедиция, за ней вторая, третья, и после довольно продолжительного времени сокрытия того, что они там увидели, наступает прозрение. Спутник усеян чужими выработками, причем чаще всего они отнюдь не пустые и не заброшенные». «Вот-вот», — покивал Лин. «Теперь смотри, аборигены чуть повыше развитием, чем здешние. Двоечка. Ну, высокая двоечка, если точно. Но не тройка, конечно. Захватчики от высокой четверки и выше. Чаще всего это высокая пятерка, которая сумела договориться с тем же Ойтманом или Вице-Маоттое о паре тройки порталов к нужному месту». «А нафиг так делать?» — удивилась Эри. «Что, в пространстве мало планет, которые пустые и на которых ничего нет? Бери, да и разрабатывай на здоровье». «Это так не работает», — кмыкнул Сап. «Очень удобно иметь под боком планетку с такими ресурсами, как вода, кислород и прочие полезные вещи. В пространстве, где ничего нет, такие операции себя не окупают. Даже если ты туда только технику будешь отправлять, все равно не окупают. Живые существа, маленькое, это самая дешевая штука во Вселенной. К сожалению», — добавил он, — «эх, Ита и Рыжего тут нет. Они бы тебе про воина рассказали, очень поучительно. Казалось бы, шестой уровень, воюй техникой, ты же в состоянии сделать любого робота, который будет умнее всех твоих солдат вместе взятых. Нет. Воюет живая сила, возобновляемый ресурс. И добывает тоже живая сила, которая работает с техникой, обслуживает технику, но живая. С этим понятно, да? В общем, встречается высокая двоечка и высокая пятерочка. На чьей стороне будет перевес сил? То-то и оно. Дальше мир, чью луну потрошили несколько столетий, подключается, наконец, к транспортной сети и заводит первые шашни с официалкой. И, конечно, жалуется. Так где и так, пришел черт, украл луну. Сап, ты когда успел этого всего начитаться? С восхищением спросил Лин. «Общение с Итом даром не проходит», — гордо ответил Сап. «Я прочел большую часть его работ по сонму. Я прочел довольно много того, что он включил в сопроводительную литературу». «И там был Гоголь?» — с тихим восторгом спросил Лин. «Да, там был Гоголь», — кивнул Сап. «Я могу продолжить?» «Спасибо. Так вот, начинаются юридические дрязги, то есть судилище с теми, кто разрабатывал спутник. И судилище это обычно тянется долго. Очень долго. Сотню лет, а то и больше. В результате Луну торжественно присуждают аборигенам, но годна она на тот момент только для того, чтобы освещать оранжевым светом свидание при ней родимой и не более. Потому что все маломальски ценное с нее уже вывезли». «Ясно», — протянула Эри. «А вот интересно, та луна, которая у нас была на Соде, она тоже?» «Скорее всего, да», — кивнул Пятый. «С вероятностью 90%. Вы вроде бы летали туда с ребятами, верно?» «Да, но я там не видела выработки, только базу, на которой мы были», — пояснила Эри. «Значит, точно тронутая, и еще как», — уверенно ответил Пятый. «Уж если дело дошло до базы, то разрабатывали давно и плотно». «А здесь луна не тронутая», — Эри задумалась. «Может, поискать там что-то эдакое?» «Ты что хочешь найти?» — удивился Саб. «Какой-нибудь камушек», — ответила Эри. «И сделать потом колечко. Глупость, да?» «И совсем даже не глупость», — тут же вступился за нее Лин. «Может быть, так и сделаем. Но сперва надо определиться, что мы вообще делаем и как именно. И хотя бы узнать, как эта планета называется», — добавила Эри. «Как это, как называется?» — удивился Лин. «Земля она называется. Они все так называются, с большими вариациями. Будем разбираться, маску языка снимем и поймем», — пообещал Сап. «Ты заказывала весну, маленькая. В нужных нам широтах она и есть, смотри сама. Теперь нужно определиться с планом дальнейших действий и послушать сперва хотя бы радио. Ит меня предупредил», — добавил Пятый. «Вы что, порядок действий забыли?» «Как это забыли?» Лин сделал большие глаза. «Первые сутки сбор информации. Встаем на орбиту, маскируем корабль». «Наоборот», — поправил Сап. «Сперва маскируем корабль, потом встаем на орбиту. Далее снимаем информацию по максимуму. Потом 6 часов на анализ, в том числе и с помощью систем корабля. Потом...» «Ты хорошо выучил, мы поняли», — прервал его Лин. «Но возникает резонный вопрос. Под что маскировать начнем? А то у меня есть пара идей, но, боюсь, вы будете против их осуществления». «Я уже заранее против», — покачал головой Пятый. «Я так и знал», — насупился Лин. «То есть ни чайник, ни утюг, ни тарелка борща никому не интересны». «И даже не смешно», — отрезал Сап. «Я ожидал от тебя чего-то более элегантного». «Ага, «Вот так я и рассказал вам все свои идеи, как же!» — проворчал Лин. «Обойдетесь. Не буду ничего говорить. Ломайте теперь головы». «И не подумаю даже», — Ири сморщила нос. «Вот еще». «Так, хватит», — Саб рассердился. «Давайте заниматься делами, наконец». Планета действительно называлась Земля и действительно являлась частью Сонма, но почти сразу стало понятно, что мир не совсем обычный. Поскольку данная Земля являлась потенциальной Маджентой, процессы, на ней идущие, можно было сперва по незнанию принять за стагнацию, однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это вовсе не так. Всего три войны, причем все три по границам стран с деструктивными культурами? Ну да, действительно странно. Да и войны какие-то игрушечные, словно это не войны вовсе. Ага, зато идет соревнование экономических моделей. И вот тут как раз битв немало, но и битвы не совсем обычные, практически без потерь. Некая вариация на тему игры с ненулевой суммой. А что в России? Социализм? Похоже. Но он тоже не такой, каким его помнили, например, Пятый с Лином. Например, по радио, которое успели послушать, транслировали передачи из крупных кооперативных хозяйств. А что такое кооперация? Считай готовый частный бизнес, который, о чудо, еще и конкурирует с государственными организациями. И почему-то нет особенного перевеса никуда. Все примерно поровну. «Черти что!» — проворчал Сап на исходе шестого часа. «Не понимаю я, что там творится. Куда мы прилетели? Это какой-то театр абсурда». «Ну, да, наверное», — согласился Пятый без особой уверенности в голосе. «Это выглядит немного неестественно». «Немного неестественно?» — переспросил Сап. «Какое «немного»? Они там все ведут себя как безумные импотенты. Ни конкуренции, ни соперничества, ни войн. Но не бывает такого, просто не бывает, потому что не может быть никогда». «О чем вы спорите?» — спросил Лин, который только что вошел в общую каюту. «Мы не спорим, мы офигеваем», — сообщил Сап. «Свод законов местных смотрел?» «А, ну да, смотрел». «Ничего интересного не нашел?» — ехидно поинтересовался Сап. «В смысле?» — не понял Лин. «В смысле, там части разделов, которые есть везде, просто не существуют. Они должны, обязаны быть, но словно в общих сводках кто-то проел дыру, и из них пропало то, без чего эти своды нецелесообразны». «А где вы взяли законы?» — с интересом спросила Эри, тоже заходя в каюту. «Здесь же нет глобальной сети». «Есть», — покачал головой Пятый. «Пакетная передача данных. Они используют телефонные линии, причем довольно давно. И эта сеть есть, и что-то она не развивается, хотя, по идее, должна». «В общем, интересно мы залетели», — произнес Лин задумчиво. «Нетривиально так». «Вот что». Пятый посерьезнел. «У меня предложение. С высадкой пока не торопимся. Налаживаем связь, говорим с ребятами, рассказываем, что и как. И только потом высаживаемся. 2-3 дня на орбите нам точно погоды не сделают». «Согласен», — тут же кивнул Сап. «Если они скажут идти дальше, уходим». «Не хотелось бы», — заметила Эри. «Я понимаю, что там странно, но это какой-то очень уютный мир. Вам не кажется?» «В том-то и дело, что кажется». Сап вздохнул. «Слишком он уютный. А мой опыт мне подсказывает, что такой уют может обернуться черти чем. Не в той мы ситуации, чтобы лишний раз рисковать». Связь наладили на удивление быстро. Местные собаки, солярные существа, жившие в фотосфере местной звезды, были не избалованы вниманием. Новый проход, им предложенный, восприняли как развлечение, и стая зачастила бегать туда-сюда между своей звездой и предложенной. Поэтому уже на следующий день удалось получить первое послание, которое отправил скрипач. После 10-минутной ругани, сводившейся к фразе «Где вас черти носят?», он сказал, что аналитику по миру будет делать ФЭП, а вы пока сидите и не рыпайтесь, ждите. Еще через 12 часов пришло второе послание, на этот раз Ид интересовался, Какого рожна они отошли от плана и почему оказались в этой зоне вместо той, которая стояла в графике? Ответ записала Эри, пояснив про весну, и вскоре получила отдельный выговор, но уже от Берты. Что, мол, ты, девочка, такое творишь? Какая весна? Вы там ополоумели, товарищи? Берте ответил Сап, который сказал, что они не хотят, чтобы было холодно, да и здоровье лучше восстанавливать в тепле. Ну, так и летели бы в ту часть планеты, где тепло. Вас что, прибили гвоздями к средней полосе? Спрашивала Берта. Нет, вы точно ненормальные. Одна романтическая дура, один слабохарактерный мужик и два идиота, которые не пойми чего хотят. На следующий день пришел отчет от Феба, на этот раз без ругани, зато с аналитикой. Да, в мир идти можно, но надо быть готовыми к местной специфике, которая во многом отличается от той, к которой ты, Эри, и вы оба привыкли. Например, там внизу нет смертной казни, вы заметили? Разумеется. Но вот если ты, мил человек, обидишь чужую кошку, ты сядешь на 10 лет. Именно обидишь, даже не убьешь. Да, верно, свод законов по животным международный и принят уже давно. Или почти нет краж. Нет-то их нет, но есть подозрение, что их просто называют иначе. И совсем не факт, что с этим все на самом деле столь гладко. В общем, внимание и осторожность. «Тоже мне открытие, внимание и осторожность», — проворчал после Сап. Прямо удивительно новая истина. Так, народ, давайте по делу, что ли. Какие будут предложения? Ты про какие предложения? Не понял Пятый. Чего мы хотим? Пояснил Сап. Где жить, кем притворяться, легенда, все такое. Ну, Эри задумалась. В городе, наверное, неплохо. Хотя я не знаю. Народу много. Сабу будет сложно, покачал головой Лин. Попробуй таскать личину постоянно. «Да, город отпадает», — согласился Пятый. «Хотя какое-то время в городе побыть придется, наверное». «Зачем?» — нахмурился Сап. «Нам Фэб что сказал? Сделать качественную натурализацию», — пояснил Пятый. «То есть нам надо как-то добыть документы, верно? Думаю, в городе это сделать проще. Потом... хорошо. Из города мы уезжаем. Куда именно?» «В деревню?» «Только не в деревню», — Эри поежилась. «Там все всех знают. Может, снимем дачу?» «Резонно», — кивнул Лин. «Давай подробнее про дачу», — приказал Сап. «Это поселки, в которых живут только летом, верно?» «Именно так», — кивнул Лин. «И можно найти место, где народу будет не очень много». «Хорошо», — кивнул Сап. «Подумаем». Ночью Пятый, в который уже раз, потихоньку выбрался покурить в рубку. Сап, разумеется, это категорически не одобрял, но, кажется, уже начал понимать, что требовать от них двоих отказаться от сигарет является безнадежной затеей. Рубка в Приме была маленькая, скорее дань традиции, нежели чем необходимость. Корабль неплохой, весьма, и управлять им можно, разумеется, из любого помещения. Но рубка, тем не менее, была на двоих пилотов, в ней находилась дублирующая система управления. Пятый сел на одно из кресел, активировал окно и закурил, бездумно глядя на незнакомый рисунок здешнего звездного неба. Интересно, как тут называются созвездия? Можно, конечно, посмотреть, что про это есть в местной сети. А можно просто подумать. Например, те три яркие звезды напоминают парус. А вон то скопление — виноградную гроздь. «Сидишь?» — спросил Лин. «Сижу», — согласился Пятый. Лин сел в соседнее кресло. Пятый молча протянул ему пачку. Несколько минут они молча курили, потом Пятый произнес. «У меня какое-то странное ощущение». «Оно у тебя постоянно какое-то странное», — хмыкнул Лин. «Ты о чем вообще?» «Чтоб я знал». Пятый тяжело вздохнул. «Надо будет рассказывать, а я даже не знаю, как к этому всему подступиться». «Пока никак», — пожал плечами Лин. «Все ошибки уже сделаны, и не только нами, заметь». «Заметил», — кивнул Пятый. «Что же мы натворили-то, рыжий?» «Что-то точно натворили», — Лин задумался. «Ты уверен, что мы натворили что-то фатальное?» «А ты нет?» Пятый повернулся к нему. «Вот не знаю», — признался Лин. «Может, ты и прав. Может, и натворили. А если мы все тогда оказались правы? Сейчас нам остается только смотреть». Пятый удрученно покачал головой. «Ты заметил, что он пытается сделать? Он восстанавливает наблюдение. У него тоже больше нет возможности делать это через сеть, но он действительно выбрал другой путь, и теперь...» Пятый осекся. «Теперь начинает набирать обороты театр абсурда. Происходит черти что, а мы в результате...» «Едем на дачу», — закончил за него Лин. «Успокойся. Во-первых, еще вообще непонятно, что происходит и происходит ли. Во-вторых, они...» — он кивнул на дверь рубки. «Эту поездку уж точно заслужили. Особенно она. В-третьих, ты всегда был нытиком и фаталистом. А ведь вполне может быть, что все отнюдь не так плохо. Разве нет?» «Рыжий, подумай головой», — попросил Пятый. «Ты помнишь, Ид как-то обмолвился, что у него в щитках, словом, что у нас были ученики. Ты помнишь этот момент? Нет? А я запомнил. Но у нас с тобой не было учеников, родной. Меня эта фраза сильно царапнула в тот момент». «Какая?» — не понял Лин. «Они были такие чистые», — процитировал Пятый. «Так что вывод напрашивается сам собой. То, о чем мы говорили тогда, оно уже происходит, понимаешь? Эри, чем тебе не показатель?» «Ну, не знаю», — покачал головой Лин. «Давай без поспешных выводов, пожалуйста. Один маркер еще не система. Да, он есть, я не отрицаю. Но он не является стопроцентным доказательством того, что...» «Хорошо, хорошо, ладно», — махнул рукой Пятый. «В этом я с тобой согласен, доказательств нет. Но их нет у нас, а вот у них вполне могут быть». «И что тогда?» Лин вытащил из пачки следующую сигарету. «Даже если оно все действительно так, что тогда? Ты ведь представляешь себе масштабы этого всего? Один маркер и все вот это». Он махнул рукой в сторону окна. «А если он будет не один?» — прищурился Пятый. «А если он будет не один, будем думать, что можно предпринять и нужно ли», — пожал плечами Лин. «Вот честно, как на духу, по-братски, ты еще один круг сумел бы выдержать?» «Нет», — покачал головой Пятый. «Если честно, нет. Мы с тобой это еще тогда поняли, кажется». «Вот и я про что», — строго произнес Лин. «Так что поехали на дачу с чистой совестью. Ну и будем потихонечку рассказывать народу, что и как, из того, что сами знаем». Пятый улыбнулся, кивнул. «Я всегда тебе завидовал», — признался он. «Ты можешь вот так, легко. Не всегда, но можешь, а я не умею». «Ну так, значит, учись. Тем более, что обстоятельства в данном случае этому благоволят», — подсказал Лин. «Слушай, весна же, да?» «Верно. Мы идем туда, где весна». «Ну да, и что с того?» — не понял Пятый. «Цинии!» — гордо произнес Лин. «Ты можешь посадить цинии. Как тебе идея?» «Никак. Видимо, потому что я не Ид», — признался Пятый. «И потому я никогда в жизни ничего не сажал». «А ты попробуй», — предложил Лин. «Я же хлеб пробовал печь. Ты молодец, но я, боюсь, так не смогу. Да и не хочу, если честно», — признался Пятый. «Это как-то не мое, наверное. Я подумаю, конечно, но мне такое даже в голову никогда не приходило». «Цветы красивые», — Лин вздохнул. «И здоровенные такие. У площадки поменьше, а у сарая, я смотрел, так они выше меня ростом были. Ветра там нет, как Ид сказал. Вот они и вымахали». «Лин, нам когда-то было до цветов или до хлеба?» — спросил Пятый. «Нет. Никогда. И ты об этом прекрасно знаешь, поэтому...» «Поэтому давай ты заткнешься, а мы в городе купим семена», — твердо произнес Лин. «Но просто так. Не понравится, выбросим или кому-то отдадим». «Ты хоть понял, что сказал?» Пятый покрутил пальцем у виска. «Расскажи мне, будь любезен, как и чем именно семена могут не понравиться. Пойдем спать, а то ты уже чушь какую-то городишь». «Ладно, пойдем», — согласился Лин. Что-то я действительно не того».